Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 10 мая 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится Алексей Орлов, основной ведущий, главный редактор Народного славянского радио, и Владимир Головков, исследователь русского языка. Здравия всем. Помогает в ведении эфира Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что вы можете задавать вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Дорогие зрители и слушатели, в связи с ограничениями сообщества YouTube мы активно развиваем независимые каналы в Telegram, в Яндекс.Дзен и ВКонтакте с именем slavradio_org. Все ссылки можно посмотреть в описании к этому эфиру. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Образы русского языка». Поэтому, дорогие слушатели и зрители, не оставайтесь в стороне и задавайте свои вопросы, чтобы разбираться вместе. Всю основную часть я вступительную сказал. Алексей, передаю тебе слово. Благодарю, Алексей. Доброго всем здравия. Да, сегодня у нас интересный эфир «Образы русского языка». Уже неоднократно эту тему мы поднимали. И вот от Владимира хочется услышать его версию по образам, его представление. Ну, для начала мне хочется узнать, как Владимир дошел до этого осмысления. Пожалуйста, Владимир, о себе несколько слов. Ну и потом уже перейдем к рассмотрению заявленной темы. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, слушатели славянского радио. Ну и также все любители русского языка. Немного о себе, как мне сказали уже, как меня уже представили, зовут меня Владимир, фамилия Головков. Родился, мне 61 год, я уже пенсионер. Родился я в городе Орске Оренбургской области. Ну, прожил там я немного, закончил первый класс, и всю остальную жизнь я прожил в деревне, в сельской местности. По образованию я инженер-механик, закончил медфак Оренбургского сельскохозяйственного института. Но по специальности работал я немного инженером в сельском хозяйстве около 10 лет. Всю остальную свою трудовую деятельность я работал в пожарной охране, но я не тушил пожары, а я расследовал пожары. То есть у меня вся жизнь была, так сказать, посвящена исследованию. Поэтому вот как бы русский язык – это продолжение такого, для меня как бы привычная среда. Скажу немного я о мотивах, в связи с которыми я начал заниматься русским языком. Где-то примерно в 90-е годы еще, как-то помогая своей дочери в подготовке домашнего задания по русскому языку, я вдруг узнал, что в русском языке появились какие-то не суффиксы, а какие-то еще другие, забыл, как называются они. Ну, бог с ними. И меня тогда очень сильно удивило, как это так. Вот я учился в 70-е годы, этого не было. А вот в 90-е годы это появилось. Оно вроде как бы мелочь была такая, но мне как-то вот задело, что в русский язык кто-то что-то, ну, кто-то вмешивается, усложняет его. Я понимаю, что ребенку этого, эти тонкости вообще знать, да и вообще Большинство людей этого знать не надо. Но некогда было тогда заниматься русским языком, я и не стал этим заниматься, но, как говорится, осадочек остался. И потом уже, когда я вышел на пенсию, появилось много времени, я стал много читать, я читать люблю, ну, всю жизнь читал. И в том числе я тоже вот интересовался русским языком. И вот мне как-то попалась книга, вот такая замечательная книга, «40 уроков русского» Сергея Алексеева. И вот из этой книги я узнал, что слог «га» в русском языке обозначает движение. Ну, действительно, нога, дорога, там, кочерга, вьюга. Ну, действительно, га. Меня вот это как-то заинтересовало, и я подумал, если га – это движение, то значит ба – это тоже что-то, ма – это тоже что-то, или там са. Ну, вообще, все любые слоги должны что-то значить. И вот я решил это проверить. Само собой разумеется, как это проверять, я тогда вообще не знал даже. Даже понятия не имел, но у меня было очень большое желание. Ну и тогда я начал с того, с чего, наверное, начинает любой исследователь, начал собирать всю информацию о том, что уже есть по этому поводу. Начал искать книги, начал смотреть ролики, начал искать сайты, на которых бы говорилось о образности русского языка. Ну, все, что я нашел, это очень много. Это от Шишкова Александра Семеновича и вот до Драгункина Александра Николаевича. Я все это прочитал, но, к сожалению, вот чисто по образности я там ничего не нашел. Вот и Шишков, и Драгункин, они блестяще доказывают, что русский язык первичный, и что все корни русского языка в иностранных языках просматриваются. Но вот по образности я там ничего не нашел. Параллельно с этим, естественно, я также в интернете столкнулся с русской буквицей. Той самой, вот, которой 49 букв. И вот там я действительно нашел, что каждая буква имеет образы. Причем мне интересно было, что вот, допустим, вот буквица, такая книга вам, наверное, известна. Она у меня тоже есть, здесь тоже по образам букв. Но, допустим, находишь других авторов, у них там есть несколько другие образы. Я, наверное, прочитал, прослушал, просмотрел весь курс вот Андрея Ивашко. Я даже конспектировал его лекции. Я смотрел лекции Асгарского училища тоже вот по образам. Тоже пытался, я этим тоже переболел, начал из образов букв пытаться составлять образы слов. У меня, естественно, тоже ничего не получалось. Почему говорю тоже? Потому что я много находил, ну их много имеется сайтов, где авторы тоже пытаются составлять образы слов из образов букв. Я заметил, что, в общем-то, по большому счету, я не хочу никого обидеть, но ни у кого ничего не получается. Потому что у каждого получается что-то свое. А иногда даже, вот так же, как и в этой книге, вот буквица, то же самое, вы понимаете, какая вещь, заметил. И вот одно слово, но у него несколько трактовок. Получается, вот слово «вера», я посмотрел, у них аж 4 трактовки. Если буква «есть» стоит, если буква «есмь» стоит, «ерь» стоит, то есть они все трактуются по-разному. Я тогда подумал, что такого быть не может. Слово должно как-то трактоваться, и образ у него должен быть всего один. Два их не может быть. Когда мы говорим друг другу, передаем какую-то информацию, человек должен меня понять однозначно. И я должен понять человека однозначно. Поэтому никаких трактовок быть не должно. А у данных авторов этих трактовок очень много. И я подумал, что это неправильно. Я подумал так, что язык, он вообще-то устный. И вот если представить, что я, допустим, родился у родителей, которые не умеют ни читать, ни писать, но языку они меня выучили, я могу понимать правильно людей, и люди меня начинают понимать правильно. Но я понятия не имею, через какую букву, где и что, как, что пишется. И вообще я уже подумал, что в принципе не имеет значения сами вот знаки, потому что я смотрел много тоже авторов, обращают внимание на то, как пишутся буквы. Вот как именно так палочка стоит, так, там, где точка. Ну, я так подумал, если я не умею писать, мне какая разница, где какая точка ставится, где какая палочка куда прислоняется, мне все равно. Мне главное, чтобы меня понимали. Параллельно с этим, с изучением всего этого, я, естественно, пытался каким-то образом, ну, уже искать другие слоги. Где-то примерно год у меня ушло на то, чтобы вот найти какую-то методику, как именно устанавливать вот остальные слоги. Допустим, «га» – это движение. Ну, а что-то другое я тоже должен как-то установить. Сейчас у меня уже эта методика есть, я ей пользуюсь. Она, в общем-то, ну, как вам сказать, она простая, но невероятно трудоемкая. То есть я беру слова, я вам сейчас продемонстрирую. Допустим, вот я беру, исследую, допустим, слог «бо». То есть две буквы «бо». И выписываю слова. Допустим, вот «бочка», чтобы здесь было «бо». Допустим, «абор». Я нахожу все это в словарях, и здесь же есть очень прекрасные сайты, где вот можно прям сразу тебе выкидывают слова вот с этими вот слогами. Допустим, «бордюр». «Небо». Ну, допустим, еще напишу «забор». И начинаю искать, что же в этих словах общего, что их объединяет. Вот в них есть «бо», но что-то их объединяет. Но это не значит, что я сижу вот на них и смотрю, ну что же в них общего. Нет, конечно. Я беру это слово, лезу в один словарь, в другой, в третий, в четвертый, энциклопедии, всякие статьи, ищу, изучаю этот предмет, беру этот предмет, точно так же изучаю всякие энциклопедии, словари, везде, кстати, иногда по-разному бывает, информацию черпаешь просто с сайтов специализированных, допустим, когда вот изучаешь, вернее, слово рассматриваешь, название какого-то зверя или птицы, то уже смотришь сайты, где вот описывается эта птица, ее среда обитания, питание, ну вообще все ее развитие. И начинаешь искать. Вот на первый взгляд, кто, допустим, не знает, он не догадается, что объединяет эти слова. Но на самом деле у них есть одно общее. Это, сейчас я... Это, ах, отлично, кнопка на меня. Это ограничение. Сразу это не поймешь. Но когда вот, допустим, я изучал слово «бочка», оказывается, это жизнь не просто бочка, и их не делают какие попало. Они все имеют типа размеры для определенного, ну, для какого-то предназначения. Баррель, вы знаете же тоже, это бочка. она ограничивает объем. Допустим, бордюр, вы прекрасно знаете, он ограничивает или проезжую часть, или тротуар, но он тоже ограничивает. Забор, он тоже ограничивает. Он ограничивает какую-то территорию. Кстати, забор мне дал еще пищу для размышления. Ведь кроме забора есть, допустим, еще изгородь или там плетень какой-то, перегородка. Но забор ограничивает, если есть Бог. То есть, если он полностью, вот, допустим, дом, а вот так, это забор. А если вот так, то это изгородь будет между двумя домами. Понимаете? Он ограничивает полностью. Допустим, слово «аборт» тоже ограничивает жизнь человека до рождения. Вот это слово меня вообще заставило задуматься. Убийство ограничивает жизнь человека после рождения, а аборт – до рождения. Поэтому спорить о том, убийство это или не убийство, я думаю, не стоит. Это однозначно, это убийство. Ну и самое интересное слово здесь, наверное, будет – это небо. Вот слог «не», я у него нашел всего один образ, то есть исключение, ничего нет. То есть небо, ну, забегая вперед, я скажу вам, что слова русского языка читаются и пишутся слева направо, а понимаются справа налево. Мне подсказал об этом Платон Лукашевич. Я читал тогда его книги, в интернете нашел, их так не найдешь. Он описывает механизм создания европейских языков, как именно из славянских и языков монгольских и других народов Крайнего Севера создавались немецкий, английский, французский языки. В общем-то, все понятно. И вот он там рассказывает, что в передней части славянского слова сзади присоединялось, допустим, слово монгольское, то есть сзади. Мне вот это вот почему-то отложилось сзади. И вот когда я уже начал многие знать образы слов, слогов, я долгое время не мог все равно, ну как бы составить слово. И вот только когда я начал это делать наоборот, справа налево, у меня все сразу пошло. Вот небо – это ограничение. А «не» – это исключение. То есть ограничение исключается. Понимаете? Это образ говорит о том, что у нас это, ну, Вселенная, космос, или как можно сказать, ограничений не имеет вообще ни в пространстве, ни во времени. Вот это русское слово говорит об этом. Космос и Вселенная – это такие маленькие участочки вот этого вот неба. Понимаете? Ну, я вам сейчас вот продемонстрировал эти слова. Я их специально выписал, ну, чтобы они имели одно, так сказать, один образ. Но вообще-то, когда в процессе исследования, они же идут, ты же не знаешь, какой образ. Их очень много. И в уме приходится держать большое количество информации. Один образ – ограничение, другой – другой, третий. И сперва нужно уловить все это, скомпоновать. Это очень трудно. Я вам скажу, на первое время у меня вообще на один слог уходило 2-3 месяца, чтобы понять, что же это такое. Но потом, когда уже их стало больше, а когда больше уже как-то более длинные слова можно уже тогда составлять. У меня процесс как бы пошел побольше, получше. И я начал замечать закономерности. Например, самое главное скажу, что оказывается, русский язык, он не состоит из приставок, корней, суффиксов и окончаний. он состоит только из слогов. Каждый слог несет в себе какую-то информацию. Вот смотрите, что пишет о слоге современная, ну, лингвистика. Вот на сайте всезнающей Википедии я прочитал определение, что такое слог. Но я думаю, что эту статью, естественно, писал лингвист. Не мог кто-то другой писать. Так вот, цитата. Слог – минимальная фонетико-фонологическая единица, характеризующаяся наибольшей акустико-артикуляционной слитностью своих компонентов, то есть входящих в него звуков. Слог не имеет связи с формированием и выражением смысловых отношений. То есть, понимаете, слово, по мнению лингвистов, состоит из слогов, которые не имеют никакого смысла. То есть мы берем несколько слогов, не имеющих смысл, но в результате получаем слово, которое смысл не имеет. Понимаете, я что-то как-то не понимаю. Если мне дать один даст 0 рублей, второй 0 рублей, третий 0 рублей, то как после этого у меня в кармане получится 100 рублей? Никак. Здесь то же самое. Поэтому я сформулировал пока вот такое свое определение слога. Слог – это комбинация букв, произносимой слитно и наделенная конечным набором строго определенных образов. В каждом слоге свои образы. И куда бы вы в слове не поставили этот слог, эти образы будут те же самые, они не меняются. Да, какой-то из них один будет работать, но они будут все те же самые. Образ, что такое образ вообще в моем понимании, это наше представление о предмете или о чем, ну, о предмете, да, который рисует наш мозг в результате получения звуковой информации. Понимаете, например, вот идет за окном дождь, я его не вижу, я представляю, мой мозг рисует совершенно точно, что там происходит. Рядом находящийся человек тоже слышит. Он немножко это как-то по-своему воспринимает абсолютно точно. Образ – это не математическая формула. Там нет абсолютно точного ничего. Каждый, ну, как бы по-своему, не то что интерпретирует, а представляет по-своему свои нюансы, но суть должна быть у всех абсолютно точная. Вот таким образом я вам рассказал мою методику. То есть вы должны знать, что я слоги не откуда-то придумал. Я их вычисляю очень долго. Я этим занимаюсь уже где-то 7 лет. Вот за 7 лет вот эта методика у меня уже выработалась. Очень тяжелая, знаете, трудоемко. Очень трудоемко. И вот, когда я все это... вот это, начал этим заниматься, то, естественно, я начал то же самое со слога «га», то есть движение. И вы знаете, я тут же столкнулся с тем, что «га»-то это не только движение. Тут, оказывается, их много. И еще я вам скажу интересный момент. Первое время я боялся брать на рассмотрение так называемые иностранные слова, заимствованные слова. Ну, зачем их рассматривать, если они иностранные? Но потом я стал брать их. И каково же было мое удивление, когда они все, оказывается, вовсе не иностранные. Они очень легко по образам раскладываются и дают такую информацию, что просто, ну, начинаешь это, как бы это сказать, делать такие выводы, что... ну, ни один политик таких выводов не сделает, как сделает образ русского языка. Вот смотрите, слог «га». Движение, я его так назвал, движение и все, что с ним связано. Гараж. Якобы французское слово. Но фактически это тоже наше родное до мозга костей слово. Гандикап. Английское слово – это такие скачки. Это тоже чисто русское слово. Ну, нагайка, вы тоже это все знаете, это русское слово. Гашпиль, якобы голландское слово, это, ну, лодка такая специальная, многовесельная. Яранга, ну, все считают, что это чукотское слово, ну, какое же, ну, конечно, чукотское. Но нет, там же есть га, то есть она передвижная, ее переносят с места на место. Ну, в слове фляга, вы все понимаете, что фляга – это сосуд, который нужен в походе, в движении. Газ, газ на конце «з». Кстати, «з» не «земля», а «с» – вот именно «зело». Потому что в нем есть вот этот образ весьма, очень. То есть газ – это весьма подвижный образ этого слова, весьма подвижный. Газ, S-буква, это когда гасит, вот вы знаете, были боли, там вот газ, это тоже связано с движением. Ураган, тоже никто не будет спорить, что это связано га с движением. Но сайгак, драга, передвижная, как сказать, золотодобывающее вот это устройство. Багаж. Вы не поверите, но слово Ниагара – это вообще чисто русское слово. Кроме движения, оказывается, у га есть еще образ присоединения, соединения кого-то с чем-то. Гайка, допустим, галочка, которая, вот, знаете, отмечают галочкой. Вот, то есть галочка, она объединяет. Вот то, что ты отметил, то объединение. Гак объединяет, вы знаете, это крюк. Потом есть еще такой образ, оказывается, половина, составная часть чего-то. Допустим, гардина. Мы все думали, гардина, ну это вон палка, на которой висят шторы, там туда-сюда. Нет, гардина – это именно занавеска, которая состоит из двух половин. Супруга тоже, это вторая половина. Потом есть такой образ, предварительное, предваряющее. Это хорошо заметно в слове «гамма». Прежде чем стать музыкантом, он должен выучить гамму, то есть предварительно что-то сделать. Ну, слово «гав», мы все говорим, собака гавкает. Но прежде чем укусить, она гавкает. То есть она предварительно предупреждает, и мы сформулируем для себя такое слово, хотя, может быть, в других языках оно по-другому звучит, но по-русски правильно «гав», оно предупреждает. Ну, «гав» на конце «ф», вы знаете, это такой залив, который бывает в низовьях реки перед выходом в море, «гав», то есть он предваряет море. Ну и «ага», когда мы говорим «ага», то есть мы сперва предупредили, а потом уже говорим. Потом еще один образ – замена, подмена, замещение. То есть вот в слове «лгать» хорошо заметно это слово «подмена». И в слове, допустим, вот я выписал «гамак». То есть он заменяет кровать. Это не кровать, но гамак. Потом еще один есть образ – результат, итог какой-то, достижение какое-то. Слово «флюгарка», в слове «флюгарка». То есть он показывает, результат вам показывает, откуда ветер дует или еще там что-то. «Болгарка». Вы знаете, все думают, что это инструмент, который произошел от, как-то от болгар. На самом деле ничего общего с Болгарией нет. Это чисто русское слово, связано с этим инструментом, что именно со шлифовкой металла. Образ слова прям очень четко раскладывается. Слоган, он тоже направлен на какой-то результат. Это тоже чисто русское слово. Вообще, я заметил, что слова рождаются по мере необходимости. Есть такой еще слог, образ в слове «га». Множественность, много. Например, слово «общага». Все всегда думают, ну, общага – это от, сокращенно от слова «общежитие», там, студенты, кто придумали, и все. Нет, на самом деле все гораздо сложнее. Язык сократил до минимума это слово. Он оставил самое главное. Га. Много. То есть в общаге всех много. Поэтому он... Зачем так длинно говорить? Надо говорить короче. Ну и здесь еще есть такие слова, как магазин. В слове множественность. Я, кстати, вот раньше, ну, и вот пока не стал заниматься, не понимал, почему магазин, как торговая точка, и магазин вот в автоматическом оружии, где хранятся патроны и подаются к затвору, имеет одно название – магазин. Теперь я понимаю, речь идет о том, что много. В магазине товара много. Кстати, магазин означает много основного. Там вот то, что нужно, вот это магазин. Как говорится, спички, соль, хлеб – это магазин. И у оружия тоже, там самое основное, там патроны. То есть это абсолютно два точных применения этого слова. Ну, кстати, по применению я вам потом расскажу, как они применяются, вообще эти слова. Ну, множественность еще слова, допустим, олигарх, богач, там тоже га, вот это есть, гам. Каган, каганат, это чисто русское слово, оно тоже говорит о множественности народов, проживающих на одной территории, а объединяет это все каганат. Еще один образ, это слово га, большой размер, ну что-то очень большое, допустим, ангар, это сооружение, знаем, самое большое, которое обычно строится, или гало. Вы знаете, это солнечное такое, забыл сказать, ну ладно. Сага литературная, вы знаете, у скандинавских народов саги, не очень эти длинные произведения, их рассказывают, могут рассказывать по несколько дней. Вот это тоже говорит о большом размере, то есть это тоже чисто русское слово. В слове свергать очень хорошо проявляется большой размер. То есть свергать – это очень большое событие большого размера. Да. Кардиган. В слове кардиган – там вот большой ворот, вот это все. То есть это слово тоже очень правильно подходит. В слове мангал. Некоторые скажут, что это какое-то слово тюркское. Нет, не тюркское. Это тоже... Слово этого же языка, скажем так, не русского, язык вообще он один. Курган, в слове курган, тоже говорит о большом размере. Ну и самый большой размер, который вы все знаете, это юга. Самый большой временной период, вы знаете, там Санти-юга, другие юги, вот это самый большой размер. И еще один образ, это называется проблема. Нагадить. В слове нагадить – это проблема. В слове гад – проблема, допустим. Гайдамак. Но гайдамак не сам проблема, а гайдамак решает проблемы, когда они возникают. Гайдамак их решает. Калган – тоже очень интересное слово. Я потом вам подробнее расскажу. Мы все знаем, что это, ну, как бы голова. Синоним головы. Но на самом деле я уже вот по... результатом своего исследования я уже понял, что синонимов в русском языке тоже нет. То есть каждое слово, оно обозначает что-то свое. Вроде предмет один, но обозначает свое. Ну и в слове «уга». В общем, всего в слове «га» раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, у меня 9 образов получилось. Я подумал, это получилось меньше, допустим, чем в образах букв. Ну, наверное, я так подумал, что чем больше в слоге букв, тем будет меньше там образов. Постепенно я пришел к выводу, что вот русская буквица, кстати, я везде, где нашел образы букв русской буквицы, я выписал все. Потому что я не знаю, какие правильные, какие неправильные. Один автор пишет это, другой это. Я не стал сейчас пока вот в это углубляться. Я взял просто все их и выписал. Потом, думаю, когда-нибудь я разберусь и пойму, какие лишние, какие не лишние. Ну, на самом деле, какие-то часто используются, какие-то нечасто. И я не знал способ, как узнать, какие же верные. Сейчас этот способ мне уже известен. В процессе исследования я установил, что слоги могут быть однобуквенные, то есть это буквы русской буквицы. Это однобуквенные слоги. Бывают двухбуквенные, ну то есть тот же самый «га», но не только «га», допустим, но и вот «ть». Это тоже слог. Это тоже слог «гр». Ну и так дальше, я уже молчу, там «у», там «му» и все прочее. Это вот двухбуквенные. Я заметил, что и такие, где у нас же ведь как же принято, что в слоге должно быть один глаз, одна буква должна быть гласной. На самом деле это не так. И буквы могут быть, состоять вот «ть», «ви», «ри» и прочее. Это тоже те же самые слоги. И от перемены мест, кстати, они тоже ничего не влияют. Есть также трехбуквенные слоги, ну, «про», допустим, вот взять слог «про», ну, это что-то направленное вперед, там, вперед, в будущее, как «прожектор», «проект», допустим, в этих словах хорошо проявляется. Есть даже слова, слоги четырехбуквенные, я нашел несколько штук, всего два. Два, да. Это «теле», почему-то некоторые считают, ну и в школе нас учили, что «теле» – это далеко какое-то, по-моему, греческое, это из греческого языка. То есть «теле» – «визор», «далеко вижу». Но вот когда я занимался исследованием слога «га», то я вдруг обнаружил, что есть же такое слово «телега». То есть перед у этого слова получается греческий, ага, чисто русский. Далеко ехать, да? Но на самом деле, если читать по правилам наоборот, то есть га, а потом теле, то это ехать далеко. То есть телега – это гужевая повозка для, на большие расстояния. То есть вот где-то поблизости другие, там Рыдванки, Тарантасы и прочее. А телега – это далеко ехать. Ну, фура по-современному, скажем так. И четырехбуквенная вторая – это есть такое ку-ку. Да, просто ку-ку. Есть слог «ку», а есть слог «ку-ку». Очень интересный слог. Если будет время, я вам про него расскажу. Так вот, когда я вот это все стал изучать, у меня все равно ничего не получалось. Я и так комбинирую, но что-то похоже, но не то. И вот когда я начал уже делать все сзади, начиная справа налево, то у меня все встало на места. И я обнаружил, что последний слог, он всегда главный. То есть я его назвал корнем. Я вообще сперва их называл все корнями, потому что вот у Сергея Трофимовича Алексеева, он вообще их называет слога-корни, что я считаю правильно, потому что он и слог, он же и корень, потому что он несет в себе большой смысл. Но я для краткости их называю слогами, а вот тот слог, который находится на последнем месте в слоге, я его называю корнем, потому что он определяет все. Он самый главный, а остальные просто дополняют как-то его там. Или полностью отрицают, кстати. Вот смотрите, и от перемены мест ничего не меняется. Вот смотрите, два таких замечательных слова есть. Вот, мать. И слово тьма. Два одинаковых слога. Кстати, вот это очень редкий случай. Ну, пока я еще и немного исследовал слов, у меня всего где-то около 2000. Вот в этом случае, вот в этих словах, они одинаковые. Что здесь, что здесь. Понимаете? И поменяв их местами, мы получаем совершенно разные образы. Вот у слога имеется такой образ «сотворенное», нечто сотворенное, сотворение, вот что-то такое. Ну, как в слове «гать». Вы знаете, «га» – это движение, а «ть» – сотворенное. То есть сотворенное для движения, «гать». Это сотворенное. А «ма» – есть такой образ, невозможно оценить. Ну, невозможность оценки вообще нельзя оценить. То есть образ слова получается – сотворившая то, что не поддается никакой оценке. То есть та, которая родила точно такого же, ну, точно такое же существо, потому что только живое существо не поддается никакой оценке. Его нельзя оценить. Никак. Понятно, с этим словом понятно. Теперь мы берем и меняем их местами. Теперь вот это корень у нас, а это просто дополнение. Ма, невозможность оценки. Это все, что сотворено. То есть образ, невозможно оценить то, что сотворено. Понимаете, вы выходите ночью на улицу, в очень темную ночь, вы ничего не видите из того, что сотворено. Вы говорите, тьма. Выходите на площадь, на которой там очень громадное количество людей. Вы не можете оценить, сколько их там. Вы говорите, тьма. Тьма народа. То есть вот это образ этого слова, это не что-то там темное, или я находил, вот что это в одних источниках, это 10 тысяч воинов, там тысячи, ну короче, какое-то количество. Нет. Фактически это просто невозможность оценки. Тьма, я не могу оценить, все. Это невозможность оценки. То есть понятно, да, вот в конце это корень. Все остальное просто объясняет, дополняет как-то это слово, разъясняет. Лишний, ни одного лишнего, ни буквы, ничего в слове нет. В процессе исследования я также заметил, что никакой духовности, там, возвышенности и всего прочего в языке нет. Одна голая, правдивая информация. Но, в принципе, язык и создан для передачи информации. Ничего там другого, лишнего, эмоционального быть не должно. Эмоции, если что, мы добавим сами. Своим голосом, жестикуляцией и все прочее. Слово несет только информацию. Самое интересное началось уже у меня потом. Когда я все вот это понял и начал заниматься словами, пытаться составлять, то вот эта вот цитата из книги Драгункина «Пять сенсаций» мне очень сильно помогла. Постоянная повторяемость есть правило. И я начал замечать, что в словах русского языка, вот в образах, постоянно начинают проявляться какие-то повторяемости. Вот и причем я их, ну так, для себя называю правилом, я не знаю, как их правильно назвать, может быть, потом как-то можно будет это по-другому сделать. Но я заметил, что эти правила не имеют исключений. Вообще ни одного нигде я не нашел. И сколько я слов уже не перебрал. А вот если у меня в словаре где-то 2000 слов, то, понимаете, пришлось перелопатить ведь не 2000, а уже, наверное, уже сотни тысяч и больше слов. И нигде исключения не было. Я даже как бы сформулировал для себя такое, ну, как бы правило правил, что ли, что если правило имеет исключение, то правилом оно не является. Понимаете, так вот в физике есть правило Буравчика. Есть у него исключение? Да нет, его быть просто не может быть. Его не может быть. Так же и здесь тоже. Если есть правило, есть закономерность, у него не может быть исключения. Это уже значит, ну, кто-то выдумал, но по-другому ничего другого придумать не мог, потому что некоторые слова, ну, просто как-то резонируют, и вот сказали, это будет исключение. Так вот, у меня начали появляться правила, о которых я и хотел бы вам сразу сейчас и рассказать. То есть моя задача перед тем, как вам объяснять уже, доносить до вас, так сказать, образы конкретных слов, вы должны понимать, откуда что берется. Я вот в процессе изучения посмотрел много сайтов, роликов, всех, вот, кто рассказывает про образы. И я очень часто встречался с этим, что люди объясняют, допустим, образ. У них спрашивают, а откуда вы это взяли? И все, в ответ тишина. Вот, знаем и все. Или очень часто уходит куда-то в этимологию, там начинает объяснять, что вот это слово произошло от этого, это от этого, это от этого. Я всегда думаю, ну, рано или поздно вы же в какое-то слово упретесь, в конечное. А оно откуда произошло, от какого слова? Мне попался очень хороший ролик. Лингвист Залезняк объяснял происхождение слова «свинья». Очень интересно, я как раз был в поиске, так сказать, думаю, куда он выведет. И вот он объяснял, там «свинья», что-то там, я не помню, скандинавская, старогерманская, потом еще куда-то шел, сокращал. И вы не поверите, в итоге получилось так, что слово «свинья» происходит от буквы «С». Ну, я подумал, а слон тогда от чего произошло? Ну, я как-то думаю, нет, это не то. Ну, неправильно. Так, я вот так уже сказал. Так, сейчас я вам найду. Есть, и я заметил еще одну такую закономерность, что если в слове имеются два одинаковых слога, то в этих одинаковых слогах образы должны быть обязательно разные, потому что нет смысла в одно и то же слово вставлять два одинаковых образа, понимаете? Но мы же не произносим в предложении несколько одинаковых слов. Ну, смысла в этом нет. Зачем? Вот смотрите, для примера я взял такое слово. Слово «Кавказ». Пока я его изучал, я пытался узнать, откуда вообще Кавказ, чье это слово, оно же откуда-то пришло. Что, ну, нашел, что якобы на Кавказе у каких-то народов что-то там, это что-то как-то означает. Но я так подумал, на Кавказе много народов живет, а почему вот именно ихнее, а не другое, третье, там, почему именно ихний Кавказ? Ну вот смотрите, по образам все раскладывается очень, очень прекрасно. Вот это тоже, вот это корень слова, это слог, вот это слоги, КВКЗ. Образ раскрывается наоборот, справа налево. З – это земля, почва. Это есть в образах русской буквицы. Этот образ есть. Это я к нему не имею никакого отношения. А вот К, вот это первое, есть такой образ у этого слога, который я нашел таким же способом. Назвал я его так. Возвышающееся над, выдающееся из. То есть вот есть что-то такое вот типа ровное, а вот это как бы выделяется. Но вы понимаете, что сюда оно подходит как раз очень хорошим, очень к месту, потому что Кавказ это же горы. В это тоже есть в русской буквице. Это связующее звено между двумя системами, то есть взаимосвязь. То есть земля, возвышающаяся, взаимосвязь, а К вот это, есть другой образ, нечто свободное. Свободное время, пространство, ну все что угодно, все что хотите свободное. То есть образ этого слова, Кавказ всего, это Земля, возвышающаяся, являющаяся связующим звеном между двумя свободными пространствами. Ну, думаю, никто не будет спорить, что и с той стороны есть свободное пространство у Кавказа, это Черное море, и с другой стороны это Каспийское море. То есть образ очень правильный. Может быть, кто-то хочет сказать, что это какое-то слово другое, что там означает. Я готов с ними поспорить. Таких слов, как вы понимаете, в русском языке много, где попадаются слоги, ну, одни и те же слоги. И я вам скажу, ни разу, нигде исключений не было. Два одинаковых не работают. Вот, ну, не работают они. Ну и правильно, логика говорит о том, что два быть одинаковых не должны. Это нерационально. Есть такое еще правило. Я обнаружил вот в процессе исследования, я обнаружил, что две крайних буквы у слогов, вот два слога стоят, и крайние буквы как бы образуют еще один слог, понимаете, который также имеет свой образ. Я был просто удивлен, потому что у меня, думаю, тогда уже вообще времени не хватит все это разбирать, потому что они же слоги все соединяются. Но это можно делать и так, вот это интересно, но это просто дополняет колорит в слово. Вы знаете, вот я для образца взял такое слово. Град. Ну, вы знаете, что такое град, да? Это атмосферное явление, когда падают льдинки. Так вот, слово град. Д – это преобладание. Д. Преобладание. Это тоже образ находится в русской буквице. Это я к нему не имею никакого отношения. Ра. Ра. Это нечто выдающееся, значительное такое, но отрицательное. То есть это вот как в слове штраф. Значительное событие, но отрицательное. Или в слове крах. Тоже значительно, но отрицательно. Ну и есть такое слово, извините, врач. Значительная грань, но, к сожалению, отрицательная. И га, г, просто г. Это поток. Поток. То есть, понимаете, преобладание значительного, но отрицательного в потоке. Ну да, град, ничего хорошего нет, поток идет, а преобладает там вот этот вот лед, ничего хорошего он не несет. Но вот Г и Р образуют еще один образ, образуют слог, у которого имеется еще один образ, который называется целое, нечто целое, состоящая из множества деталей. Это очень хорошо видно, допустим, в таких словах, как грабли. Одно орудие, но много зубчиков у него. Или, допустим, виноградная гроздь. То есть гроздь большая, а виноградин много. Или взять, допустим, слово грудь. Да, это у человека грудь, а там и сердце, и легкие, там и все, там много чего, состоящее из много. Кстати, женская грудь – это тоже как бы один орган, но в нем очень много чего хранится для маленького растущего организма, то есть для ребенка. Там есть все. Поэтому тоже вот гр – это значит нечто целое, состоящее из множества. И вот когда мы добавляем вот это слово «гр», преобладающее значительно на отрицательный поток, мы добавляем состоящее из множества деталей. Понимаете, мы добавили еще одну грань в это слово. Ну, и оно, согласитесь, стало как бы более информативным, более красивым таким словом. Кстати, правило тоже работает везде, абсолютно любое слово возьмите, любое, слоги два. Ну, я имею в виду из тех, что я пока знаю, но я думаю, это работает везде. Так, следующее правило есть. Однокоренными словами являются такие слова, в которых имеются одинаковые слоги с одинаковыми образами. Понимаете? У нас эти однокоренные слова сейчас считаются какие? Ну, корень, если он один, то значит вот с таким же корнем это однокоренные. Но фактически это не так. Вот в слове много слогов, и у него может быть большое количество однокоренных слов с каждым слогом. Понимаете? Ну, чтобы эти образы просто совпадали, и все. Ну, для примера я не буду сейчас вам это приводить, это буквально каждое слово. Следующее правило. Любой предмет, явление, состояние, ну, неважно что, которое имеет различное назначение или применение, обязательно должен иметь для этого отдельно соответствующее им слово. Например, слово «глаз». Мы все, как знаем, есть глаза, есть очи. Мы привыкли, что это вроде как бы одно и то же. Глаза и очи. На самом деле это не так. Глаза – это органы зрения. А очи – это предмет украшения лица. Понимаете? И, ну, есть вот еще такой, я приведу пример, слово «собака». Вот, вообще о собаке можно сказать отдельно. Я вообще считаю, что собака, она была создана специально для человека, для обслуживания непосредственно человека. И поэтому она, в отличие от других животных, имеет отдельное название – собака. Мужского рода, кстати, нет. Собака и все. Но она делится все-таки по половому признаку. Он – пес, она – псина. Но в такой момент, когда она, как мы скажем, гуляет, то она уже становится сукой. А он в это время – кобель. И мы должны понимать, что как мы назвали, то значит в таком процессе они и находятся. Нельзя просто так, не зная на пса, сказать, что он кобель. Нельзя, потому что состояние у него может быть в это время совсем другое. Ну, он, конечно, не обидится, но тем не менее. Вот и здесь у меня вот закралось такое подозрение, что в русском языке синонимов-то нету. Потому что разные применения, мы должны знать это. Есть у меня еще хорошие примеры, но здесь я не могу об этом говорить. Следующее правило. В словах, одинаковых в написании, но различных в произношении, из-за ударения на различные слоги, омографы, хотя бы один слог будет иметь различные образы. Именно по этой причине в слове меняется ударение. То есть указывает на то, что один слог имеет совсем другой образ. Вот возьмем, я взял для примера такое слово. Мука, мука, пока не поставишь ударение, не поймешь, о чем идет речь. Так вот. В этом слове слог «к» имеет разные образы. В слове, допустим, «мука» есть такой образ, мешающий, создающий трудности. А в слове «мука» это просто «к» имеет значение нечто уменьшенное. Уменьшенное, прямо-то перемолотое в пыль, можно сказать так. Но при этом слог «му» имеет один и тот же образ, большое количество чего-то однообразного. То есть мука – это будет мешающая, создающая трудности в большом количестве, а мука – это уменьшенная в большом количестве. Это правило тоже нигде и никогда не нарушается. По крайней мере, я пока такого не нашел. Ну, думаю, и не найдем. Правило 10. Это у меня так, я их для себя пронумеровал, но так, не знаю, оно такое. Образ слова всегда остается неизменным. К какому бы предмету, явлению, процессу или к чему-то еще другому он не относился, он будет иметь одно и то же значение. Для примера вот я приведу вот такое коротенькое слово «ток». Ну, многие сразу сейчас, у кого электрический ток, сразу подумают, у кого зерновой ток, где зерно перерабатывается, у кого-то тетеревинный ток. В общем, разные бывают токи. Я вам сейчас расскажу подробнее. Их вообще всего я нашел значение слова «ток» 8. Вот давайте посмотрим, что об этом говорит, ну, допустим, толковый словарь Ушакова. Первое – это действие и состояние по глаголу «течь». То есть ток – это что-то течет. Второе – то же, что поток, струя, ток. Третье – движущийся в каком-нибудь теле, проводнике электрический заряд, то есть электрический ток. Четвертое. Место, где птицы слетаются, такуют. Тетеревинный ток. Еще какой-то ток. Пятое. Расчищенное место для молотьбы. То есть там, где зерно молотится и сортируется. Шестое. Расчищенная площадка, на которой ловят птицу при помощи приманок, силков и прочего. Седьмое. Высокий, прямой, без полей, женский головной убор. Это я уже нашел в Википедии. В Википедии поэтому по слову «ток» или «тока», по-французски тут как-то написано, я не знаю. Это европейский головной убор жесткой формы, обычно с узкими, слегка загнутыми кверху полями или без полей, популярны в 13-14 веках. Так сказано в Википедии. А так, дальше я про этот головной убор вам прочитаю дальше. Так вот, что значит слово «ток»? «К» здесь, ну, тут два слога. «То» и «К». «К» – это корень. В буквице у него есть такой образ, определяющая характеристика. «Какой для затем». То есть здесь вот «для». Я определил как «для». А «то» – это отделение. Отделение чего-то, разделение на какие-то части. То есть «ток» для разделения. Ну или просто одним словом можно написать «разделяющий». «Ток» разделяет. Вот теперь давайте посмотрим, что у нас происходит с действием по глаголу «течь». Река, ток, вот. Обычно вот здесь есть такая цитата из книги Козлова. «Не волнуйся же, Днепр широкий, быстрый ток студенных вод». Быстрый ток. То есть ток вод, он разделяет, согласитесь, два берега. Он разделяет. Хотя... Возможно, он разделяет устье и исток, но мне кажется, все-таки два берега. Здесь можно уже подумать. Второе, ток. Ток – это струя. Струя чего-то, то есть течение какое-то. У Пушкина, цитата из Пушкина. «Потянем-ка вдвоем душистый ток, струю как жир, густую вина». То есть ток, он здесь в данном случае что должен разделять? Я думаю, он здесь разделяет состояние до того, как тянули душистый ток, и после. Но про электричество здесь особо рассказывать, наверное, не надо, потому что вы знаете, что электрический ток разделяет два заряда – положительный и отрицательный. Тетеревинный ток, он тоже разделяет. туда слетаются птицы для того, чтобы помериться силами и, так сказать, рассортироваться, кто сильнее, кто слабее. То есть происходит на этом таку раздел. Расчищенное место для молотьбы – это тоже. Если там молотят хлеб из снопов, допустим, как раньше это делали, то там отделяют зерно от, ну, от самого растения. Или зерно сортируют на зерно, примеси отделяют, по сортам разделяют. То есть ток он разделяет. Это абсолютно явно. Потом расчищенная площадка, на которой ловят птицу, она тоже разделяет птиц на свободных и несвободных. В данном случае ток тоже делит. И вот самое интересное идет дальше. Высокий, прямой, без полей, женский головной убор. Якобы французское слово, якобы во Франции все это произошло. Очень интересно. Я вот дальше прочитаю вам, что дальше написано в Википедии про эту книгу, вот, про этот головной убор. Тока, здесь написано ток или ток. Тока выступил особым и ранее несуществующим видом внешних украшений в наполеоновской геральдике, заменивших гербах созданного Наполеоном I нового дворянства прежние короны как символ того или иного титула. Тока увенчивала гербовый щит. Тока представляла собой черную бархатную шляпу, украшенную перьями, а колыш и число перьев менялись согласно титулу. То есть зеленая колыш и одно перо для дворян, рыцарей почетного легиона, а колыш противобеличьего меха и три страусиных пера для баронов, а колыш противогорностаевого меха и пять страусиных перьев – это для графов. То есть, как видим, и в этом случае ток разделяет. То есть, по виду головного убора должны понимать, кто перед тобой находится. То есть, разделение происходило. Везде, я заметил, образ слова нигде и никогда не меняется, куда бы вы его не применяли. Так, следующее слово. Язык создан исключительно в интересах человека. Наверное, я, как и вы, раньше думали, что язык, ну, он просто язык для информации. Но нет. Оказывается, язык создан только для человека. Ничьи больше интересы он не отражает. Вот смотрите, есть такое слово замечательное. Наверное, знаете его. Слово «галоп». Ну, все, кто имел дело с лошадями, знают, что это один из видов, так сказать, аллюра или хода лошади. То есть очень быстрая такая, или, как говорят, махом скачет лошадь. Так вот, в этом слове разберем образы. «П» – это из русской буквицы, означает «покой». Есть такой образ там? «Покой». «Ло» – это при помощи чего делается, то есть, ну, в таких словах, как молоток, лом применяется, кайло, зубило, лошадь, то есть то, при помощи чего что-то делается. Ну, и га – это движение. То есть получается у нас это слово корень, то есть покой при помощи движения. Я сначала не мог понять, о каком покое идет при помощи движения, когда лошадь скачет, ей тяжело, она скачет. Но если кто когда-нибудь скакал на лошади в галоп и рысью, тот прекрасно меня понимает. Когда лошадь идет в галоп, седоку на ней сидеть комфортно. Спина у нее практически мало двигается. Ни вверх, ни вниз, ни в стороны. А вот рысью можно свалиться с лошади, а в галоп нет. То есть покой – это для всадника, это не для лошади, это его интересы отражает, это слово. о лошади речи не идет. Речь идет только о всаднике. И я вам еще одно слово приведу, тоже очень интересное слово. Они вот такие вот яркие слова, которые бы вот прям явно показывали на заинтересованность человека, встречаются не очень часто, но они того заслуживают. Слово «падаль». Ну, все знают, что такое падаль, да? Падшее животное лежит, разлагается, никому не нужное. Казалось бы, очень неприятное. Что значит слово «падаль»? Вот это корень у нас. Слово «ли». «Ли». То есть это окончание чего-то. Окончание, кончина какая-то. Вот оконечность какая-то. Ну, как, допустим, в слове «шпиль». Оконечность. То есть в данном случае это кончина. Я еще раз хочу напомнить, что образы надо, ну, каждый понимает как-то по-своему, он его излагает. Да, это нечто, создающее трудности. Да, а па – это влияние. То есть падаль – это кончина, создающая трудности своим влиянием. Для кого падаль создает трудности? Только для человека, для падальщиков, для других животных, для бактерий и прочих. Падаль не является какой-то проблемой. Наоборот, для них это хорошо, это питание и прочее, прочее. А и только для человека это является проблемой. Вот именно для человека и отражается этот образ, не для кого-то еще. То есть человек создан, язык создан для человека. Следующее правило. Если слово одновременно выступает в разных ролях, в различных частях речи, то его образ все равно не будет меняться. Он будет одним и тем же. Вот смотрите, слово пасть. Извиняюсь. Да. Все знают, что значит слово пасть. Это может быть и существительное пасть. Это у животного оскалил пасть. И также можно пасть, что сделать пасть? Пасть на колени, там низко пасть. Так вот, образ этого слова, вот у слога у него есть такой образ, как нечто дополнительное. Дополнительная помощь какая-то, дополнительный стимул какой-то, ну, какой-то типа допинга, вот что-то такое дополнительное к тому, что уже есть. С это у нас образ есть такой в русской буквице, реализация замысла. Есть такой. Кстати, очень часто он в словах применяется. Апа – это то же самое воздействие. То есть это корень. То есть дополнительный стимул при реализации замысла воздействия. Вот смотрите, когда животное оскалило пасть, это можно считать дополнительным стимулом к тому, что он хочет что-то сделать? Вполне можно, да. Одно дело, он будет стоять просто с закрытой пастью, другое дело, если он ее оскалит. Мы понимаем, это дополнительный стимул. А когда человек готов пасть на колени, разве это не дополнительный стимул? Но здесь уже глагол, видите? То есть он что-то просит, ему не дают, и он готов пасть на колени. То есть дополнительно что-то сделать, как-то унизиться еще. Это уже глагол будет, понимаете? И я замечал этого, у этого правила тоже нигде исключений нет. Вообще ни одного. Пока мне, по крайней мере, не встречалось. Кстати, низко пасть, глагол, то же самое. это как бы дополнительное, что ты человек, ну, допустим, и так-то нехороший, а каким-то действием он дополнительно еще ниже упал. Ну, опустился в чьих-то глазах, то есть мы говорим, как низко пасть. В общем, понятно с этим тоже, с этим правилом. Следующее правило, которое, правило или закономерность, которую я тоже установил. Слова, которые отражают явление, сущности или что-то еще там, ну, неважно что, по определению не могут существовать в единственном числе, формы единственного числа не имеют вообще. Допустим, возьмем слово «очи». То есть у него нет единственного числа. Я понимаю, сейчас мне многие возразят, скажут, что у слова «очи» есть единственное число «оку». Но не торопитесь, это не так. Вот смотрите, «очи» – это не орган зрения, это предмет украшения лица. Язык, он рациональный, понимаете, он не сентиментальный, он, у него нет вот этого вот возвышенности, там какой-то эмоциональности, нет. Это он прагматик, он, ему главное голая информация, больше ему ничего не надо. То есть если у человека нету одного глаза, да, повязка там, или вообще, ну просто нету его, то о какой красоте может идти речь? Никакой. Нету красоты. Очей у этого человека нет, у него только глаз, орган зрения. Понимаете? Или взять слово такое «туфли». Я где только не находил, в единственном числе пытался узнать, как у слова «туфли» единственное число. Где туфля, где туфель, где как, в общем, его пытаются представить это слово. Особенно мне нравится, вот как обыгран этот момент в «Кавказской пленнице». Помните, когда этот балбес кинул башмак трусу, тот поймал и говорит, вот как... Ну, красиво просто обыграл режиссер эту сцену. Он говорит, чей туфля? А, мое. Понимаете? То есть они тоже не знали, это какого рода тут. Ну, то есть туфли, их тоже два. Если у человека одна нога, то у него один не может быть. Могут быть, один может быть, ботинок, сапог, там еще что-то, лапоть в конце концов. Но туфли только два. Колени тоже красивые. Колени единственного числа не имеют. Кто-то скажет колено. Нет, колено это может быть у канализационной трубы. У человека это не так. Колени. Слово колебание тоже, оно не имеет, оказывается, единственного числа. Понимаете? Я как ни крутил его, а колебание только может. В единственном числе это не колебание. Это, ну, единственное какое-то движение. Оно не подходит под категорию колебаний. Поэтому оно единственного числа тоже не имеет. Потому что в принципе этого нет. Вот если этого нет в принципе, то и слова такого быть не должно. Следующая закономерность. Слова, отражающие явления, сущности или предметы, которые по определению не могут существовать во множественном числе, теперь наоборот. Форма множественного числа тоже не имеет. Возьмем, вот я говорил сейчас про очи, и многие, наверное, меня поправили, сказали, что есть слово «оку». Так вот, как раз слово «оку», оно не имеет множественного числа. Помните, Петр I, когда создал прокуратуру, он как ее назвал? Это «государево око». Но это не значит, что там был всего один прокурор. Их было много, но все равно это было око, это орган наблюдения, он один. Пускай у вас будет миллион видеокамер, но это будет все равно одно око. Она делает, выполняет одну функцию, немного. Поэтому множественного числа у этого слова нету. Око и очи – это разные слова. Ну и последнее, не то чтобы правило, я не знаю, как это правильно назвать, Наверное, многие меня сейчас покритикуют за это. В процессе исследований я заметил, что слова отражают, ну, настолько отражают действительность, что у меня, в общем, сформулировалось, ну, такой как бы закон, что ли, образ слова русского языка является истиной в последней инстанции. Что это такое? Я хочу объяснить более наглядно. Вот если что образ говорит, то и есть на самом деле. Вот я вам приводил слово «небо». То есть небо – это безграничное. То есть у него нет границ ни сверху, ни снизу, нигде, ни в пространстве, ни во времени. Так вот, это на самом деле так. Это не нужно проверять. Вот строят там сейчас вот эти телескопы, Хабблы, Уэбс какой-то новый там, пытаются доглядеть до края Вселенной. Бесполезно все это делать, не нужно этим заниматься. Нет таких у вас биноклей, чтобы вы увидели до конца того, чего нету. Понимаете? Я заметил, что это во всех словах так, понимаете? Какое бы ты слово ни сказал, он тебе дает точную истину, которую очень трудно оспорить. Я вот сейчас для этого вам приведу некоторые примеры. Чтобы такие вот простые примеры, ну, которые вы никак не будете спорить, допустим. Что такое слово «низ»? Ну, вы знаете, вот, ну, что-то снизу, вот, толковый словарь Ушакова, допустим, говорит, это часть предмета, ближайшая к основанию, к земле. Ну, правильно, да, мы все знаем так. Сторона, грань, на которой предмет покоится, который касается поверхности, когда стоит. Низ, да. Правильно. У слова «низ»? Два слога. Ни и зе. Зе – это русская это буква «земля». Там есть такой образ. Земля, он так называется, земля. А ни – это есть образ такой приближенное. Что-то около, рядом, возле. То есть это корень к земле приближенный. То есть рядом с землей, да, вы скажете, ну да, кто спорит с этим? Никто. Никто не будет спорить с этим. И поэтому в космосе, где-то в космическом корабле, нету ни верха, ни низа, потому что нет земли, нет там почвы. Или взять, вот я вам уже приводил сегодня пример, слово «газ». В данном случае здесь правильно применяется слово «зело», а не «земля». Это корень слова, этот образ этого слова, согласно вот русской буквице, сверх меры, особо, очень, весьма. Ага, это движение. Но никто не будет спорить, наверное, что газ – это сверх меры подвижный. Не держи его в каком-то объеме, ты его вообще никогда не соберешь. Он сверх меры подвижный. Понимаете? То есть, ну, вообще-то истины, да? Никто спорить же с этим не будет. Ну, давайте вот такое еще слово, которое вы, наверное, не совсем знаете. Ну, знаете, но думаете совсем по-другому. Слово «вдоль». Вдоль. Согласно толкового словаря «даля», наречие впродоль, по длине предмета, в длину, в долину, в долиною, длинником, вдоль. То есть он слово «вдоль» объясняет словом «вдоль». Давайте посмотрим, что значит это слово. И вы увидите, что оно значит совсем не то, что вы думали и всегда считали. Это вот корень слова. Есть такой у него образ, называется определенный порядок. Дом Это востребовательность, требовательность, востребованность, требовательность. А В имеется тоже в русской буквице, наполненность, понимание целого. То есть образ слова «вдоль» – определенный порядок, требующий понимания целого. Понимаете, в чем дело? Предмет мы можем хорошо изучить, только пройдясь вдоль него, а не поперек. Представляете, когда вы подходите на железнодорожной станции к составу и встаете, ну, сзади него, допустим, около вагона, вы не можете оценить весь поезд. Но если вы пройдетесь вдоль, то вы тогда в полной мере можете оценить этот предмет. То есть слово «вдоль» по правилам русского языка, оно, понимаете, оно более подробно нам рассказывает. Не то, что, как мы думали, просто эта сторона длиннее, а эта сторона короче. Нет. Все дело совсем гораздо сложнее и интереснее. Ну вот, в принципе, пока вот эти вот все правила, закономерности, которые я выявил, я вам рассказал, то есть я вам это рассказал для того, чтобы вы поняли, откуда что берется. Я не просто где-то вот как-то чувствую, понимаю где-то, нет. Я все это беру на основании того, что я все это вычислил как-то. То есть установил закономерности. Но для примера уже просто давайте перейдем к некоторым словам. Для примера, так сказать. Давайте пройдемся по именам. Вот в процессе своих исследований я заметил, что имена вообще как-то трудно поддаются вот раскрытию вот этих образов, но я заметил, хорошо поддаются раскрытию образов слова мифологические, какие-то, о которых есть много мифов, из которых мы можем почерпнуть конкретную информацию, связанную с этим лицом, и вот которая скрыта в их названии. Давайте я вам сейчас начну с самого начала, с самого первого имени на Земле. Это Адам. Все знают, Адам – это первый человек на Земле, которого создали и от которого пошел весь род человеческий. Что сказано по этому поводу, допустим, в Википедии? Ну, Википедия ссылается на иврит, еще там на происхождение этого слова, что произошло из иврита, что-то в Пятикнижии, в Коране, первый человек, прародитель рода человеческого, муж Евы и прочее, прочее. Отец Каина, Авеля и Сифа. Вот давайте теперь посмотрим по буквам. Вот это у нас корень слова. Это однобуквенный корень, значит, он должен быть у нас в буквице, у буквы мысли. Так вот, у этой буквы имеется такой интересный образ. Я сразу как-то очень напряженно относился к образам, которые были очень длинные. Я еще не понимал, зачем он такой длинный. Где он когда применится? Да он никогда не применится. Кто-то придумал его, для чего, я не знаю. Но вот тут как раз тот случай, когда он подошел просто феноменально. М – мысль, движение, последовательная форма, которая отображается и порождает другие формы отображения. Одно порождает другое, из одного вытекает следующее. То есть это мысль, запомни, мысль. Движение, из которого что-то происходит. Да, это фиксация, закрепление какого-то факта. Вот сейчас вот взяли и закрепили. Ну, как в слове «погода» или «мода», «правда». То есть вот что мы закрепили, то оно и есть. у буквы А в русской буквице тоже есть такой образ, он так и называется, человек. То есть мысль зафиксированная в человеке. Понимаете, это я, когда вот этот образ у меня получился, я думаю, все правильно. Нам говорят, что нам же говорит Библия или там еще кто-то, что человек создан по образу и подобию. Ну да, здесь как раз и говорится в образе буквы М. Последовательная форма, которая отображается и порождает другие формы отображения. То есть то, что Адам должен быть основоположником рода человеческого, это было заложено сразу. Змеи тут со своим яблоком ни при чем вообще. Это уже было заложено в нем. Я вообще, у меня, знаете, такое впечатление сложилось, что Адам, это как бы не имя даже. Это, модель, что ли. Что-то в этом роде. То есть, самое главное, что он... Это порождение мысли. То есть слово «Адам» подтверждает, что он был создан кем-то. А все остальное по Библии так и пошло, все правильно. У Адама, как вы знаете, был Авель. Один из сынов – Авель. Давайте посмотрим, что значит слово «Авель». Вот это корень. Мы уже с вами сегодня, я показывал, что значит этот корень. То есть это кончина. Окончание, кончина какая-то. В данном случае кончина, да. Ве – это преодоление какое-то, сопротивление, нечто, выходящее за пределы, за какие-то. А также человек. То есть образ этого слова звучит так. Кончина, выходящая за пределы человечества. Вы знаете, что Авель был убит Каином, то есть своим братом. Он был убит. Это было, первое убийство. То есть слово Авель говорит о том, что такая кончина выходит за пределы человеческого. Такой кончины быть не должно. Она должна быть только естественной. Вот это спрятано, это слово идет сразу после Адама, чтобы люди знали, что вот это делать нельзя. Что такое слово Каин, я пока не знаю. Когда узнаю, вам обязательно расскажу. Есть еще одно интересное библейское, не только имя такое. Елена. Обыкновенное имя, казалось бы. Что говорят нам всякие справочники и словари? Вот, допустим, словарь-справочник «Античный мир» говорит «Елена», греческое, греческое слово, не русское же, конечно. В греческой мифологии дочь Зевса и Леды известная своей красотой. То есть, это очень красивый человек. Давайте посмотрим. На. Это корень слова на. На – это образ есть такой. Наилучшее, наивысшее, наиценнейшее. Уже лучше некуда. Ле – это реализация. То есть что-то реализуется, выполнено что-то, реализация. А Е в букве ЕСМИ, здесь не есть, а ЕСМИ, есть такой образ, естественное. То есть образ слова Елена – это лучшая реализация естества. То есть когда мы говорим «Елена прекрасная», это все равно, что мы говорим «масло маслица». Елена – это и есть прекрасное. не нужно повторяться. То есть, понятно, это самое лучшее воплощение естества. Ну и последнее слово, вернее, последнее имя, которое я сейчас сегодня приготовил, это Ника. Согласно Википедии, это богиня победы, вы знаете. У римлян она называется Виктория. Ника. Ка – это корень. Есть такой образ у него – убивающее, сокрушающее, процесс отделения чего-то. Они приближенные, около, рядом, возле. Это мы были, я сейчас рассматривал как в слове «низ». Так вот, Ника – это сокрушение приближающее. То есть полностью соответствует тому, что говорится о ней в мифах. Кстати, вот обыкновенные такие человечьи, как сказать, наши немифические имена, ну, никак не получаются. Видать, не хватает информации. В мифах там есть как за что зацепиться. Здесь ну, никак не зацепишься. Так, Алексей, у нас еще время есть? Я не наскучил пока еще? Да, в принципе, время у нас уже есть всегда, но я думаю, что уже доклад превратился в вебинар. Ты очень подробно все рассматриваешь. Это больше похоже не на ознакомление с темой, а углубление в тему, то, что происходит на вебинарах. Ну, тогда, может быть, я пройдусь еще вот сейчас три слова, и на этом мы закончим. Давайте. Как считаешь нужным, так и делай. Все хорошо. Представлю, теперь я вам на ваш суд такие слова, как зима, лето и весна. То есть времена года. Сразу скажу, осень я пока не знаю, потому что не все слоги я пока знаю. Вот смотрите, давайте зима. Что об этом говорит Википедия? Зима – это одно из четырех времен года между осенью и весной. Основной признак этого времени года – устойчивая низкая температура, ниже 0 градусов Цельсия. Во многих районах Земли выпадает и ложится снег. Вот что, ну и в принципе то, что и мы знаем об этом. А что же говорит об этом русский язык? Корень «ма» – это трудный период. Есть такой образ. Ну, мы хорошо видим в таких словах, как, допустим, тюрьма, трудный период, или астма, кома. А зи – это ожидание. Ну, как в слове озимый, допустим, в этом году посадил, ждешь, на следующий год убрал урожай. То есть зима – это трудный период ожидания. Понимаете, это не время года. Он может быть где угодно и как угодно. У него нет каких-то рамок. Он образ ничего об этом не говорит. Просто трудный период ожидания. Я полагаю, что ничего он к временам года никакого отношения не имеет. А то, что у нас сейчас имеется зима, когда выпадает снег и все прочее, холодная температура, это связано с какими-то громадными катаклизмами, которые были когда-то на нашей планете. И это отголоски, которые, кстати, сейчас уходят. Лето. Это слово мы все знаем, что оно вообще-то как бы не время года, а год. На самом деле-то мы же всегда знаем, что спрашиваем, сколько тебе лет. То есть мы пытаемся узнать, сколько тебе годов. То есть лето – это как бы год, но доказательств этому как бы не было. Но сейчас я вот вам попытаюсь доказать. Вот то, корень этого слова – это оборот. По кругу что-то оборот. Ну вот как в слове «сальто», допустим, или торнадо. Там тоже все закручено, одни сплошные обороты. А ле, это уже было сегодня встречалось, реализация, выполнение чего-то. Ну, как в слове, допустим, наследник или правление. То есть лето – это оборот реализованный. То есть земля прошлась по кругу, реализовала оборот лето. Еще прошла, реализовала оборот лето. То есть тут явно никакого отношения уже к временам года это слово не имеет. Теперь давайте посмотрим слово «весна». Интересное слово. Весна. Вот это уже время года. Я считаю, что весна – это время года. На – это нечто проявленное, появившееся, что-то вот, ну, откуда-то появилось, что, какое-то становление, ну, как вот в слове, допустим, манна небесная или навык. «С» – это имеется у нас в русской буквице, у слова есть образ такой «кать». Такой образ – качественно новое состояние энергии, являющееся движущей силой Вселенной. И «ве» – это период, так же, как в словах, вот, допустим, «век», «говеть», «вечер». То есть образ слова – это проявляющий качественно новое состояние энергии, являющееся движущей силой Вселенной, период. То есть это период, когда все расцветает. Осень, я полагаю, это когда все увядает. И у меня вот в связи с этим, как бы, я для себя, по крайней мере, решил, что вообще существует всего два времени года. Весна и осень. Когда все расцветает и когда все увядает. Зима – это аномальное явление, скорее всего, рукотворное, ну, которое, я надеюсь, у нас скоро пройдет. Но, в принципе, Алексей, у меня все. Я могу говорить долго, у меня слов более 2000. Правда, я подготовился немного, но в следующий раз я готов подготовиться, если скажете, и прочитать даже по образом слов русского языка, даже, ну так, преподать физику, потому что многие термины физические тоже очень прекрасно раскрываются образами слов русского языка. В принципе, у меня все. Ну что ж, хорошо. Переходим ко второй части сегодняшнего нашего эфира. Я попрошу Алексея поставить отбивочку, и после нее мы начнем уже взаимодействовать, отвечая на вопросы наших уважаемых радиослушателей и зрителей. Ну и так, может быть, между собой поговорим. Алексей, пожалуйста, поставь. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня у нас тема эфира «Образы русского языка». За время обсуждения набралось некоторое количество вопросов, и первый из них задала Солнце. Здравия, Владимир, а как можно растолковать слово «Бог» в связи с ограничениями? Благодарю. Ну, слово «Бог» — это образ слова ограничивающий. Я, допустим, вот слово «Бог» и слово «Создатель» я разделяю. Ну, кому как бы, может быть, не понравится это, но, допустим, глава любого современного государства – это Бог, потому что он ограничивает нас. И вот вы обратите внимание, когда мы как-то обращаемся к Богу, как-то имеем какое-то взаимодействие, мы всегда либо благодарим его за что-то, за что он нам сделал или не сделал. То есть он либо снял ограничения, либо наоборот их поставит, либо мы его боимся. Но никогда мы с ним не были на равных. То есть Бог – это образ этого слова. Я сейчас просто не готов его по словам, но это ограничивающий. Он так и есть, ограничивающий, да. Алексей, разреши немножечко с Владимиром пообщаюсь, а потом ты зачитаешь остальные вопросы, которые у нас есть. Да, добро. Да, вот до тех пор, пока шел разговор о группах языков, которые относятся к индоевропейским, у меня вопросов особо не было, потому что, да, многие языки, ушедшие от славяно-русов, перешедшие в языки индоевропейской группы, они так или иначе пересекаются. И здесь вопросов нет. Но когда стал разговор идти про семитские языки, а Библия, то есть Ветхий Завет, либо Тора, это все-таки семитские языки, они никак не относятся к индоевропейским языкам, это самостоятельная группа, то здесь у меня уже стали вопросы возникать. Дело в том, что я также отношусь, как и ты, Владимир, такое же у меня мышление, что ни одной буквицы жив человек, а есть еще и образное письмо, и есть составное письмо, и составная речь, основные образы. И поэтому, когда мы мыслим только образами, только, или только буквицы, то возникает много-много вопросов. А когда мы составляем все это вместе, и буквицы, и образы, то получаем много-много ответов, и как раз вот те самые стыки происходят в нашей голове, в наших представлениях. Но мы, когда говорим на своем родном языке своими образами, это одно. Когда же мы берем чужие образы, чужое. И если уж касаться вот этой самой Торы, то есть Ветхого Завета, то Адам не являлся первым человеком. Об этом там написано. Да, то, что он сотворенный, я с тобой полностью согласен, потому что шумеры написали Адама, это означает на их языке созданный из праха, из глины, и созданный из праха земного, что, в принципе, это в Ветхом Завете и написано. Ветхий Завет – это не отдельно что-то придуманное. Это взято из разных народов, несколько легенд, которые были сложены вместе для того, чтобы создать что-то свое. Об этом многие, кстати, иудеи в открытую говорят, ну, так вот говорят, конечно, в узком кругу, а не так, чтобы широко, иначе бы их там убили. Вот, поэтому первое – это собранные образы, которые вошли в Тору. И второе, что в первой главе говорится не о их культуре, а о культуре, которая была до них. И вот если мы возьмем первую главу, там есть понятие «боги», сотворившие весь мир, сотворившие человека и женщину сразу по образу и подобию, и отдавшие этот мир, эту землю, в управление этим людям, сказавшие, что есть, как себя вести, плодиться, размножаться и так далее. А потом появляется Господь, Бог с приставкой «Господь». И вот он как раз начинает сотворять для себя того раба, либо тех рабов, которые должны вот в этом Эдемском саду ухаживать за деревьями, там, насадить их, ухаживать за ними, для которых есть ограничения, и которые, вот там два дерева есть, одно вечной жизни, другое мудрости. Вот с мудрости нельзя есть, вечной жизни, пожалуйста, как из других деревьев ешь, чтобы ты жил долго, был здоров, ну и пахал, как какой-то там раб. Ну, стало скучно, он там приводил животных, животные не подошли. На удивление Господь обнаружил, что не подходит животное человеку-то сотворенному. Нестыковочка у них там получается, потому что животные были сотворены до того, как Адам появился, созданный из праха земного. И тогда ему в голову пришло генетический эксперимент провести, создать из ребра вот эту самую клонированную, немножко измененную женщину. Вот. И, само собой, появившийся народ здесь на земле внедрялся в другие народы, которые уже здесь были. И поэтому и мимикрия происходила, происходило слияние, происходило вклеивание в другие народы, другие среды. И что-то оттуда бралось. Что-то бралось, да, но у них свое все. И поэтому, когда кто-то пытается русские образы, русские слова привязать к ивриту, переведенному там, на ивриту, либо к идишу, как некому жаргону иврита, который больше в Германии был, и по лексикону Германии там, они очень близки, и там и еврейские слова, и германские слова, и славянские слова в идише присутствуют. Ну, такой суржик еврейский. Вот. То здесь меня, честно говоря, коробит. И это я обязан сказать. Потому что если мы говорим про индоевропейские группы, то это одно. Когда мы говорим про слова из иных языков, которые к индоевропейским вообще никак не относятся, у них совершенно все по-другому. У них, даже если встречаются какие-то слова позаимствованные, они имеют совершенно другой смысл. Вот совершенно. Поэтому здесь не согласен. То же самое, как есть группы языков восточные, которые также никаким образом не относятся к нашим. Это там фарси, таджикский, пуштунский, хинди, бенгальский и так далее. И, например, там вьетнамский язык. Он никак не относится. И если мы начнем брать слова из вьетнамского и также переводить по образам нашим родным, то мы там до очень многого дойдем. Поэтому в изучении различных слов, на мой взгляд, необходимо понимать, а это слово заимствованное кем-то и к нам оно вернувшееся, либо это слово, которое несколько изменено, потому что это наречие славяно-русских праязыков, к примеру, да, то это одно дело. Когда же это заимствованное переделано с другим смыслом, или вообще другое слово иных народов, то здесь мы можем очень до серьезных проблем доиграться. Ну, это мое видение. Ну и опять же, при чем здесь Библия, при чем здесь русские славяне? Славяне русские вот описаны в первой части, и все, на этом все заканчивается. А дальше идут уже те, которые к славянам отношения не имеют. И там же написано, как вот с этими славянами-то и поступать. И написано не только в древних каких-то писаниях, а написано и в более современных, которые, кстати, запрещены как экстремистская литература, где семя Гоя как бы приравнивается к семени скота, и кровь Гоя ничего не значит, как и имущество Гоя считается бесхозным. Это же написано, поэтому что мы смотрим на то, что нашим не является, является нашим антиподом. На мой взгляд, это совершенно не относится к нам, совершенно не относится. Мы можем знать об их отношении к нам только с точки зрения, чтобы понимать, как они о нас думают. Вот эти вот самые. Я же не всех одним там, навозом мажу, я просто говорю вот конкретно вот эти вот, которые так себя ведут. И даже со своими семитскими, казалось, братьями, у которых есть семитская кровь, а семиты – это и те, кто арабы, и те, кто евреи, из одной группы-то они вышли, по ДНК крови там очень-очень близкие. Если мы сейчас посмотрим детей в Израиле, обучающихся в еврейских школах, то очень интересно, там они о семитах, те, которые к арабам относятся, они конкретно говорят, уничтожаем, убиваем, это рабы, это никто, звать их никак. То есть к своим же, по ДНК, близким сородичам, да, которые там разошлись несколько столетий, там, может кто-то говорит, там, ну, одно тысячелетие там, назад или 2000 лет назад, они вот так относятся. И даже по внешности, если раздеть иудея и араба и рядышком поставить, ну, южных иудеев и арабов имеется в виду, то евреев и арабов, то там, как это, в бане вот, раздеть, и чтобы они молчали, ничего не говорили, и разницы не найдете. То же самое, верхние, нижние части, тела и так далее. Вот они так относятся. Что же там говорить уже про другие народы? И это не шовинизм с моей стороны, это констатация факта. Это когда вот вкладывается изначально в их культуру такое отношение к миру, что мы выше других. Вот это вот шовинизм проявляется. Так что я не призываю кого-то там убивать, кого-то там уничтожать. Если мы здесь на Земле существуем, значит, мы для чего-то все здесь нужны. Но допускать какое-то там подстраивание под иную культуру только из-за того, что нам так сказали, только из-за того, что в программу школы либо в программу института кто-то чего-то вложил, и вот так вот, ну, там, на гранды какого-то там Сорос или кого-то еще, и до Сорос там были тоже наши, в кавычках, друзья. Я считаю, что это самим себе вредить и самих себя не уважать. Все-таки наша культура намного более, на мой взгляд, интересней, более подходящее нам, нежели чем опираться на какие-то греческий упрощенный язык, зашифрованный латинский язык, либо там арабские языки, либо семитские языки. Неправильно это. Совсем-совсем неправильно. Они свою культуру придерживаются, своей культуры. Они свою культуру восхваляют. А мы как-то что-то о своей культуре забыли, все время киваем на них. То там на Китай мы киваем, то на семитские племена, то там на Библию конкретно, то еще на что-то. А наш-то где? И поэтому, Владимир, я так вот призываю, уже в открытую призываю, не будучи шовинистом, не сваливая шовинизм, нацизм, фашизм, заниматься своей культурой, своими, да, корнями, а не браться за что-то другое, оттуда, вытаскивая, пытаясь оттуда что-то вытащить полезное для нас. Там, конечно, что-то найдется, но, на мой взгляд, лучше уж идти в то место, где есть наше и в большом количестве, нежели чем идти на что-то чужое и в чужом выискивать что-то, что относится к нам. Это неправильный подход, он, ну, не здравомыслящий подход такой. У нас же вот наше свое в большом количестве есть. Чего мы лезем там, то к грекам, то к латинянам, то к евреям, то там к китайцам? Зачем? Они живут своей культурой. Ну и молодцы они, ну здорово. Видно, как они развиваются. А мы уходим из своей культуры, пытаясь там что-то найти. Ну и как мы живем? Что очень хорошо мы живем? На мой взгляд, нет. А раз нет, ну логически было предположить, что надо делать что-то противоположное тому, что сейчас делаем. Означает вернуться к своим родовым корням, к своим образам, с ними разобраться. И тогда уже, когда мы разберемся со своим, мы увидим, да, что-то пересекающее, что же другие языки в себя впитали. Ну, вот мое видение такое. Ну, что вам сказать, Алексей? Я, конечно, тоже не шовинист. Я выскажу свою точку зрения. Не надо мне эти Библии и все прочее. Я сейчас занимаюсь конкретно только языком. Я даже не говорю русским, а просто языком. Я высказываю свое мнение, что язык существует всего один. Даже два языка – это нерационально. Понимаете? С практической точки зрения это нерационально. Почему их стало сейчас много, это вопрос не ко мне. Это вопрос к другим, пускай другие исследуют этот феномен. У Орешкина называется, какой он феномен там? Вавилонский феномен. Читали, наверное, Петра Петровича Орешкина. И я сегодня большую информацию не предоставил, но у меня есть масса слов японских, суахили, которые прекрасно раскрывают смысл слова именно по русским образом. У них оно не то говорит, хотя смысл выражается, действие тот, который выражает смысл русского вот образного слова. Понимаете? И я тоже еще раз говорю, я не шовинист. Давайте я вам сейчас, если у нас есть время, вкратце. Владимир, сейчас еще подожди. Я предлагаю по-другому. Сейчас не надо. Я понимаю, я сталкивался с такими словами, которые, да, пересекаются. Казалось бы, перевод один, а вот образность поведения, поступка, мышления, действия, предмета другой. Который, да, я то же самое, тем же самым занимался, чем и ты занимаешься, я вот все это доставал. И были такие феномены. Но есть такое понятие родовой язык, а есть язык, который, как вот, например, тот же самый идиш, да? Вот они кочевали-кочевали в Германии, остановились, взяли за основу германские языки, а может быть, что-то там свое в Германию ставили, там сейчас тоже вопрос, да? Вот, и там же и славянское набрали, там и еврейский, и получился такой суржик, вот. В то время как еврит оставался долгое время неизмененным. Так вот, если мы будем смотреть идиш, мы там найдем и вполне даже славянские слова, и корни там будут славянские, и корни немецкие, которые с обратной стороны читаются, например, там «работа» и «арбайтен», да, где-то поменены слоги, ну, понятно. Я вот об этом говорил, да. Об этом пишет Платон Лукашевич. Да, да, я же не против Платона Лукашевича, я же говорю, да, это все здорово. Вот, но если мы возьмем, опять же, уже не идиш, а иврит, то там другая ситуация. Так и теперь, если мы отталкиваемся от того, что все-таки Вселенная до конца не изучена, и по словам ученых, она бесконечна, то тогда, как разумные, все-таки, я надеюсь, что мы разумные существа, мы не можем исключить того, что во Вселенной существуют другие миры, похожие на наши, галактики, содружество галактик и так далее, где существуют человекообразные существа с разным уровнем развития, и в том числе те, которые искусственно созданы. А если искусственно созданы, то тогда необходимо было создать некий язык, который бы подходил для них. Такой, ты знаешь, как вот робота создают, ему программу вставляют для того, чтобы он исполнял определенные задания, чтобы он не отвлекался на какие-то другие команды. Ну, такой кодовый язык. Вот. И я нисколько не исключаю того, что на Земле, а многие предания об этом говорят, не только которые в России существуют, но и которые в Африке существуют, и в Америке существуют, у коренных жителей. И говорится о том, что сюда прилетали люди с других земель. И в ведической культуре об этом сказано. И представлено о том, откуда появились из белой кожи люди, из желтой, из черной. Библейский проект это не рассказывает. Он не может объяснить. Ну как же так? Все погибли. Ной, вот он жил там, все нормально. У него там было его сыновья, неприемные его сыновья. Но вдруг откуда-то появились желтые, красные, черные, какие там еще... Библейский проект это не может рассказать. А ведическая культура все это объясняет. И предания разных народов об этом говорят, что здесь были пришельцы, которые сюда доставлялись. Причем иногда генетика очень-очень отличалась. Да, человекообразно отличалась. И если мы говорим о том, что сюда прибывали полноценные уже рода, который отличается чем-то от нашего, то я нисколько не исключаю того, что у них был свой кодовый изначальный язык, который в зависимости от того, когда они прибыли, чуть пораньше, чуть попозже, то есть когда жили уже здесь люди, он мог в себя что-то вбирать от тех людей, которые здесь были, потому что взаимодействие происходило, и что-то бралось. Поэтому сказать, что был один праязык, но с точки зрения коренных жителей, которые здесь на земле были первыми, которые корни пустили, первые самые, либо которые здесь там изменялись, исходя из задач тех, кто прибыл сюда, да, чьими потомками являются те, кого называют белыми. Но так, ведическая культура, это не мои слова, это, опять же, не расизм, так написано. Вот, то... Потом, если прибывали другие, они так или иначе взаимодействовали, и их коды языка впитывали что-то. Вот отсюда, например, и в китайском языке, и в арабском языке. Но арабский вообще там интересный. Там, опять же, если мы читаем, это все интересно. Но в других словах, в других языках, чем больше соприкосновения было с другими народами, которые существовали вот как коренные на каком-то континенте, и куда они приходили, тем больше вкраплений вот этих вот слов и происходило. Я сейчас не говорю, кто здесь первый. Я говорю просто с точки зрения ведической культуры. Вот пришли, боги там сделали и так далее, там, или переселились сюда. Это не говорит о том, что другие народы хуже. Нет. И опять же, я не шовинизм. Я говорю просто то, что написано. И вот если следовать этому всему, то мы видим, откуда появились разные языки, которые по изначальному корню, ну, не стыкуются. А вот когда мы говорим про какие-то образы, каких-то слов, которые при взаимодействии туда входили, да, стыковка происходит. Поэтому, если мы берем славяно-русские языка, единый протоязык славяно-русский, то тогда мы видим, что все вот правила, которые ты сказал, не имеют исключений. А когда мы берем иные народы с иными кодовыми словами изначально, то мы видим, вот здесь сходится, а вот тут вот образ уже пошел совсем другой. Почему? Потому что вот этот другой образ имеет другое начало, другой код языковой, связанный с генетикой. А вот тот, который сошел, это привнесенный, это который они взяли. Ведь многие народы были кочевыми народами. И когда они проходили через другие народы, они брали что-то. Ну, например, хорошим показателем того, кем были британцы, вот те, которые сейчас британцы, не те бриты древние, а те британцы, которые в Великобритании. И глядя на их исковерканный язык, мы это видим, что они очень-очень долго кочевали, проходили через разные языки, и в том, языковые группы, в том числе и через славянские, где у славян было там понятие ягоды, и такое, и такое, и такое. А этих блэкбери, там, еще какой-то бери. Вот бери, бери и ешь, да. И неважно, это черника ли это, голубика. Ну, все, одного цвета бери. Бери и ешь там, да. Вот. Так что, исходя из упрощенности понимания вот этих образов первичных, можем понять, это уже упрощенные заимствованные образы, которые также будут расшифровываться по тем правилам, которые говоришь, с небольшими там дополнениями, потому что там что-то выкидывалось, изменялось или переставлялось. Либо это коренные те, раз мы говорим про славяно-русские языки, диалекты, это коренные образы. Вот, вот я про что. Я не против твоей теории, не против того, как ты это высказываешь, а просто маленькое дополнение, что надо учитывать. Вселенная наша очень интересна. И в ней есть разные сущности с разными языковыми кодами, которые сюда на Землю тоже прибывали, и свой код изначально, совершенно отличный от коренных, имели. Вот я про что. И поэтому нужно сначала разобраться со своим кодом, со своими вот этими правилами. А потом уже, может быть, выискивать, ну, в их гардеробе большом, какие-то там вот эти крупинки алмазиков, золота, которые достались от нас, да? А у нас они вот они лежат в сундуках, в ларцах, бери, пожалуйста, вот горстями их собирай. Ну, давайте вот то, что горстями мы переберем, а потом уже будем выискивать, что там сохранилось у них, либо было передано им. Вот мое такое предложение, не против твоей теории, я дополняю просто то, что, может быть, даст некие дополнительные ответы и решения в том, чем занимаешься ты. А ты же занимаешься очень важным делом. Ну, вы знаете, я недавно прочитал в интернете статью, интервью Драгункина Александра Николаевича, где он тоже рассказывал о русском языке, но он объясняет это на основе, он лингвист, на основе корней вот, конкретных. Но самое важное, что я запомнил из этой статьи, он сказал следующее буквально, что если к нам прилетят вдруг инопланетяне, то мы их поймем, потому что они будут говорить на русском языке. Вы знаете, я к этой мысли пришел задолго до Драгункина, потому что я понял, что русский язык – это компьютерная программа. Там нет ничего духовного, возвышенного. Там просто голая информация. Больше там ничего нет, понимаете? Я обратил внимание, что вам это язык... Вы понимаете, я не хочу сказать, что вот русский язык, от него все пошло. Нет, все было абсолютно не так. Он был... Первый, он был один всего, потом его начали ломать. Кто ломать его начал, я не знаю, это не мое дело, вернее, не мой предмет. Но это, если хотите знать, можно установить абсолютно точно, даже пофамильно, кто ломает языки. У меня однокурсник сейчас на Украине живет, он всю жизнь жил на Украине, он только вот 5 лет учился у нас на мехфаке со мной в институте. И вот буквально до этих событий, где-то за год, он преподает, не то в институте, не то где-то, я не знаю, он мне пишет, невозможно сейчас, нас заставляют преподавать на украинском языке, нам выдали словарь украинского языка. Мы, я украинец, родители, деды, бабы украинцы, мы не знаем этих слов. Ну так тем, кто хочет узнать, кто ломает язык, возьмите этот словарь. Там в конце есть редактор, составитель. Ну и тяните эту ниточку, и вы тогда все поймете, кто ломает языки. Заодно я советую всем прочитать Петра Петровича Орешкина «Вавилонский феномен». Понимаете? Самое главное, вот человек, ну, если говоря техническим языком, это операционная система, в которую наложен компьютерная программа под названием «язык». Ну, так исторически сложилось, я в этом не виноват, я не шовинист, что сейчас этот язык называется русским. Ну, так он сейчас называется. Понимаете, Алексей, вы очень сильно ошибаетесь, что есть какие-то другие коды, другие языки. Нет, было несколько волн больших по изменению языков. И поэтому нам сейчас китайский кажется, ну, это вообще ничего близкого к русскому языку нет. Но если бы вы только знали, что значит слово «дао», вы бы удивились. Это чисто русское слово. И означает Владимир. Оно для русских гораздо больше, чем для китайцев. Понимаете? В японском языке масса русских слов. Не с кодами или там с какими-то корнями, а чисто русских слов, которые, я уверен, японцы не понимают, а мы понимаем, потому что там все заложено. Ты его возьми образы, и оно все говорит. Понимаете? Да, Владимир, я понимаю. Владимир, я с вами не согласен. Нет, я не согласен. Я понимаю. Только что просто ты подтвердил, сказав, что я ошибаюсь, но подтвердил то, что я сказал. Я же сказал, когда другие народы с другим генетическим кодом, с другим генетически для них подходящим языком, то есть кодом мышления, сталкивались с нашими, то они брали то, что у них в коде не было. Вот сейчас ты машешь головой, послушай. Всем известно, что и в Китае, и в Индии, и в Японии существуют так называемые касты. Хотя слово «каста» привязано к английскому языку, как бы там закрепостничество и разделение. Но каста была до английского языка. Что такое каста? Это, или там, варны кто-то называет. Ну, варны – это наше больше слово, каста. Это разделение по уровню. Так вот. Касты сохранились у цыган, касты сохранились у евреев, касты сохранились у многих других народов. И обрати внимание, у всех высшая каста имеет определенные отличия. Это люди с белой кожей, с голубыми глазами, с очень похожей генетикой на нашу. Да, местные какие-то генетические вкрапления существуют у индусов, у японцев, у китайцев, у евреев и так далее. Но это выше. А есть касты, которые у них же более низкие. Так вот, чем ниже каста у них, это опять же, я не шовинист, не антисемит какой-то там, и поймите правильно, не фашист, не нацист. Это факты, которые вот в книгах описаны. Тем более темная кожа, тем более такой труд упрощенный. Там, или заниматься чем-то таким, что вот к высшему не относится. Так вот, если мы берем писание тех же самых китайцев, мы читаем, прилетел вдруг оттуда, появился какой-то великий человек, у которого описание черт точно такие же, как у тебя. Вот сейчас смотрю на тебя, вот такой вот мог к ним прилететь. Который дал им науку, у которого были интересные приборы, который мог перемещаться в космическом пространстве, который взаимодействовал с другими такими же существами через эти приборы, разговаривать, как по телевизору современно и так далее. То же самое мы читаем, ну, у японцев меньше, то же самое читаем у индусов. Так вот, коды тех, которые жили люди, языковые, они остались, какие есть. Но вот эти учителя, которые приходили, они привнесли самые те коды, о которых ты сейчас и сказал. Слово «дао» там и другое. Поэтому вот ты воспринял мои слова как противодействие. А я говорю, я не с тобой не спорю, я только дополняю. И если это дополнение ты услышишь, ты не как противодействие, как спор, я спорить с тобой не собираюсь, а как дополнение примешь, ты раскроешь для себя во много раз быстрее всю вот эту вот грамоту, нашу древнюю, генетическую, и не будешь обращать внимание на то, что на первом этапе, на то, что не относится к нам, а разберешься с тем, что именно наше, что быстрее можно разобрать и быстрее выстроить все. Вот эта таблица вся, если будешь брать только наше генетическое основное, выстроится намного быстрее. И тогда станет понятно, где в других словах привнесенное от нас, а где их, то, что называется, родовое. И еще раз, если мы говорим про то, что Вселенная безгранична, там существуют разные виды, не только человекообразных, но и околочеловекообразных, с разной генетикой, у которых коды свои, в том числе и выражение мыслей. Поэтому не любой инопланетянин, сюда прилетевший, может говорить на языке, который будет понятным русскому человеку, тем более, что русский язык очень серьезно был изменен, как об этом ты сам же и сказал. Вот. И теперь русский язык, естественно, отражает поконы вселенных, вселенной всей. В нем коды вселенной заложены. Но соотносится с кодами славяно-русов, которые есть в нашей крови, с нашей генетикой. То есть отражение генетики, исходя из нашего внутреннего устройства. Но другие существа, тоже человекообразные, как и мы, имеют свои коды. И поэтому их кодировка произношения, отражающая те же самые законы природы, может отличаться. Если мы это отвергаем, тогда мы отвергаем, что Вселенная безгранична. Тогда мы отвергаем возможность существования вселенных миров и миров вселенных. И тогда мы сваливаемся к упрощенному библейскому формату, который для славяно-русов очень и очень тесноватый. И тогда мы возвращаемся в первую самую группу людей, которые живут по чьей-то указке, не имеют никакого прошлого самостоятельного, не могут быть хозяевами, а все время нужны какие-то господа, которые ими управляют, понукают, помыкают и гоняют. Я вот про это. Услышь, пожалуйста, в моих словах не противодействие твоему, что ты, тому, что ты сказал, а дополнение и, может быть, в чем-то подсказку, ну, такая маленькая лепта с моей стороны, как упростить создание вот этой всей структуры. И потом уже, когда вот эта структура будет готова, основана на наших кодах, разобраться, где в других языках, что из нашего было привнесено, что сохранилось, и как формировались эти языки, если они формировались здесь, на Земле, и по какому принципу. И тогда будет последовательное движение, очень быстрое, очень легкое, и ты не будешь тратить несколько лет там, на какие-то понятия образов. Ты потратишь буквально несколько дней на это все. И в дальнейшем ты больше сделаешь работу. У нас же время ограничено. Мы же не маленькие дети, поэтому у нас с тобой надо подумать о том, что мы успеем сделать за оставшийся срок. Надо, я не хочу еще раз спор переводить. Я нисколько не сказал, что ты сделал какую-то глупость и так далее. Нет, я же говорю, ты сделал очень правильно и делаешь правильно. Просто сейчас, чтобы нам не затягивать наш разговор, прошу дальше Алексея зачитать вопрос, что ты на них дал ответы. А в дальнейшем, если будет желание, мы продолжим в следующей передаче разбирать уже более конкретно что-то, более направленно. Алексей, пожалуйста, продолжаем дальше. Идем далее. Наталья Кудрявцева. Образы слова слога «бо» интересны и логичны. Но тогда какое ограничение у бабочки? Не знаю. Я пока не знаю. Я не все знаю слоги, поэтому я не могу сказать за бабочку ничего. Я, допустим, «ба» не знаю, поэтому я гадать не буду на кофейнище. Идем далее. Тамара Стерлягова, вы сделали таблицу значений слогов? Нет, в моем представлении вот русская буквица с ее образами — это является таблица однобуквенных слогов. Я предполагаю, что должна существовать таблица двухбуквенных, допустим, слогов. трехбуквенных слогов, четырехбуквенных, но ее придется или составлять самому, или, возможно, я не исключаю такой возможности, что она где-то в какой-то библиотеке все-таки у кого-то хранится, имеется. И я вообще удивлен тому, что существует русская буквица, потому что вот именно она мне дала толчок к пониманию всего, вот к развитию всего. Но я думаю, что где-то существуют другие таблицы. Я не могу составить таблицу, допустим, пока я все не разберу, все слоги. Я прикинул по моим представлениям, сколько слогов. Это мне примерно нужно лет 30, если одному, да, я реально посчитал, нужно лет 30, чтобы составить эту таблицу и окончательно раскрыть образы всех слогов. Ну, мне пока 60, то, думаю, может, успею. Я пока занимаюсь только 7 лет. Хорошо, идем далее. Судачков Андрей. Реплика. Получается, в словах еще суть закладывается по мере возможности, предназначения, свойства и так далее. Ну да, вы понимаете, слово, я понял так, оно выдает только информацию, голую информацию, причем оно выдает самое главное, что нужно знать. Мы привыкли как-то, что некоторые слова, ну, не то, как-то какое-то украшение. Нет, я еще раз повторяю, слово, оно, ну как, не сентиментальное, оно не возвышенное, оно голая информация, понимаете? Нет там больше ничего другого. Ну, то есть, это мне одна сказала подписчица у меня, это Наталья Халикова из Казани, она мне первая сказала, что это компьютерная программа. Я с ней согласился, и в дальнейшем я получил этому, ну, уже, ну, можно сказать, 99% подтверждений. Русский язык – это компьютерная программа, потому что она укладывается четко. Есть слоги, есть образы, есть определенные комбинации их. Единственное, я многие алгоритмы не пойму, почему именно эти образы, в словах вставляются. Но алгоритм этот должен быть. И я думаю, что рано или поздно я его тоже вычислю. Вот как-то так. Идем далее. Кара на реплика. Вначале вы сказали про то, что вам не нравилось то, что у буквицы вы видели несколько трактовок, и вам это не понравилось, потому что трактовка должна быть одна. Я думал, что трактовка каждого слова будет, вы дали несколько. В итоге мы получаем несколько трактовок. Или я что-то не понял? Ну, это когда я, наверное, трактовал, вот брал слово из этой книги, вот, «Вера». Тут есть четыре трактовки слова. Ну, я наоборот говорю, что у слова может быть только одна трактовка. Потому что если их будет несколько, то, ну, допустим, я буду говорить, вы меня не будете понимать, или я вас не буду понимать, вы имеете в виду одно, я понимаю совсем другое. Нет у слова только одна трактовка, один образ. Я понял, вопросов больше нет. Я думаю, что давайте подводить какой-то итог. И в конце, да, говори, Алексей. Да, давайте подводить итог. Владимир, ну, во-первых, я благодарю за тот титанический труд, который ты сделал и продолжаешь делать. И в заключение у нас есть традиция, о которой, видимо, Алексей хотел сказать, что говорящий желает своим радиослушателям и зрителям, которым он говорил, какие-то слова, какие-то образы, которые помогают что-то понять в жизни. Вот сейчас тебе есть такая возможность пожелать что-то нашим радиослушателям и зрителям от себя. Такое вечное, доброе, наводящее, может быть, на что-то хорошее и полезное. Ну да, я согласен с вами, да. Всем слушателям я бы все-таки желал любить русский язык. Понимаете, он находится в самом начале своего развития. Узнав русский язык и образы, вы поймете гораздо больше, чем знаете сейчас. Вот если у нас в дальнейшем будет сотрудничество, то я бы хотел, допустим, сделать конкретные, допустим, вот, ну, как, или как Алексей сказал, вебинары, и вы тогда увидите всю прелесть русского языка. Хотя многие слова там, возможно, будут и не русские, казалось бы, но на самом деле русский. В общем, любите русский язык, вы будете знать очень много. Все. Ну, я говорю по теме. Хорошо. От себя тоже дополню в конце. Друзья мои, если мы являемся просто потребители, то в этом случае тогда нас не волнует ничто, то, что происходит вокруг нас. Вот ничего нас не должно волновать. Кроме одного, чтобы где-то что-то достать и себе в рот засунуть, чтобы на себя что-то напялить и где-то оказаться в зоне комфорта. Если же мы человеки, если мы творцы-созидатели, то тогда мы обязаны разбираться с тем, как устроен этот мир, для чего мы в него пришли. И тот, кто мало-мальски в этом начинает разбираться, он для себя открывает вселенную миров, которая находится в каждом из нас. И он понимает, что вот именно в том языке, который генетически соотносится с нами, заложена вся мудрость вселенной. Точно так же, как в других языках, для подходящих для их кода, тоже что-то есть. И эти языки обязательно пересекаются. Мы живем на одной земле. И Владимир сказал, что был один протоязык, с которого все вышло. И с этим, наверное, тоже надо согласиться, потому что кто-то был в начале. Даже если представить, что кто-то сюда прилетал, язык-то все равно где-то был один. И прилетели, либо создали генетически кого-то там, и сюда там поселили и так далее. Но первичный язык один был. А в дальнейшем надо понимать, что если мы, к чему это все вел, если мы, неважно какой национальности, не понимаем свою основу бытия, не понимаем, для чего мы пришли в этот мир, не понимаем, куда мы уйдем и что с собой привнесем, мы все время будем жить как потребители, которые будут выживать в разных условиях, которые к нам забрасывают наши недруги. И все время, если мы как потребители будем жить, с принципом «ничего не знаю, моя хата с края, ничего не вижу, ничего не скажу», то мы будем оказываться в состоянии войн. Потому что только через войну зажравшегося потребителя можно вывести в состояние человека, который хотя бы ищет способы выхода из сложившейся ситуации. Поэтому война – это самый низший уровень показания того, в каком обществе мы находимся. Вот в обществе высокоразвитом созидателей, творцов, осознающих, для чего пришли в мир, войн не бывает. А если идет война, это говорит о том, что мы скатились в состояние примитивных человекообразных существ. В том числе я говорю это и о себе, чтобы потом не сказали, что я там кого-то ругаю, обвиняю и так далее. Раз идет война, значит, я в этом тоже виноват. Значит, что-то, видимо, недосказал, недоделал. Поэтому я каждому желаю быть созидателем, понимающим, что такое этот мир, как он устроен. И понимание, одно из пониманий, кроется в нашем родовом коде, который называется славяно-русский язык. Изучайте его, и откроются великие тайны Вселенной и мироздания. Быть добру. Благодарю участников, благодарю зрителей за активное участие в эфире. Сегодня по одному из современных календарей 10 мая 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Образы русского языка». Гостем был Владимир Головков, исследователь русского языка, Алексей Орлов, основной ведущий, главный редактор Народного славянского радио. Помогал вести эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте не будем оставаться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира через здравомыслие. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше.